если бы были с тобой с разных планет, то дарили друг другу свет ярких звезд. Смотрели б на небо, ища в нем ответ. Бежали б за ветром, неся свой вопрос. Если бы мы были с тобой, если бы мы были с тобой из разных эпох, из разных эпох, то узнали б друг друга, мы бы узнали друг друга из древних легенд. Ища в предсказаниях какой-то подвох, мы ждали бы встречи на перекрестке миров. Искали бы выход, сходили с ума, искали бы выход, борясь за любовь. Если бы мы были с тобой, огонь и вода, но все бы твердили, и вместе никак. И все бы кричали, вам вместе нельзя. Но мы б доказали, что это не так. Если бы мы были с тобой, если бы мы были с тобой. тобой. Огонь и вода. Если бы мы были с тобой с разных планет. Если бы мы были с тобой из разных эпох. Если бы мы были с тобой.